Иннокентий Анинский. Из книги «Тихие песни». Эпиграф. Из заветного фиала в эти песни пролита, но, увы, не красота, только мука идеала. Никто. Поэзия. Над высью пламенной Синая любить туман ее лучей, молиться ей, ее не зная, тем безнадежно горячей. Но из лазури Фимиама отлили праздного венца бежать, презрев гордыню храма и словословие жреца. Чтоб в океане мутных далей, в безумном чаянии святынь, искать следов ее сандалий между заносами пустынь.